Он благородный по сравнению с нами. Он говорит, зачем мне такой ценой, где погибнут все мои родственники. У него родовые привязанности, родственные привязанности, дхарма. Он так благороден, он ради своих близких готов отказаться от собственной власти, от собственного благополучия. А мы можем это? Мы можем это сделать? Арджуна лучше нас. Поэтому каждый раз, когда мы сталкиваемся с вайшнавами, с настоящими браманами, настоящий браман — это вайшнава. Это он настоящий браман, на самом деле. Прабхупада говорит, что браман вообще подразумевается. Это чистый преданный Кришна. То есть вайшнава. То есть результат всей брахманической деятельности — это стать вайшнавом. И когда мы встречаемся с вайшнавами, которые всю свою жизнь уже посвятили служению Кришне без остатка, затем, за этими качествами, за всем, за их такой привязанностью к Кришне, мы должны очень хорошо осознавать, как они отречены от материального, какой путь они прошли, то есть как они развили свою привязанность к Кришне, чтобы отказаться от многих вещей, от которых и не защищать теперь. То есть действовать на таком уровне. Не защищать эти материальные привязанности, а защищать свое сознание Кришны, оберегать свою преданность. Прабхупада говорил, что преданному приходится оберегать свою преданность. Кришна позволяет тоже, Кришна его оберегает, но в виде чего? В виде только вот указаний и наставлений. Но действовать так должен сам человек. Поэтому кто-то говорит, о, лучше бы меня силой заставили это сделать. Но Кришна не хочет силой заставлять. Он бы мог Арджуну заставить силой. И он практически об этом ему говорит, что тебе не избежать этой битвы. Только выбирай, в каком сознании ты будешь действовать. Либо под влиянием гун материальной природы, либо в полном сознании, в моем сознании Кришны. Либо ты сейчас будешь руководствоваться этой битвой своим ложным эго и делать то же самое. Вы посмотрите, сколько людей распространяют книги под влиянием ложного эго. Служит. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самосовершенству. Из всех стремящихся к самосознанию лишь единицы встают на путь преданного служения. А из всех вставших на путь преданного служения едва ли один осознает меня полностью. То есть явно, что каждый осознает в какой-то степени преданность. Но полностью, то есть, это едва ли один. Поэтому это очень серьезный процесс. Когда мы видим человека, привязанного к Кришне, мы должны осознавать и степень его отрешенности от материальных чувственных наслаждений. То есть погруженность такую, что человек не хочет попадать в эту зависимость от чувственных наслаждений. С вами контролирует себя. И вот сегодня читал лекции Бхактивинода Махарадж, первая стадия проявление экстатических отношений. Это желание все свое время посвятить служению. Это первая ступень. Когда у человека развивается прямо изнутри у него такое желание все свое время отдавать служению. У него нет понятия, свободное время или не свободное. Кто-то ему говорит, давай поедем туда, давай отдохнем там. Но он нет, он не может остановиться и не хочет. И даже когда он думает, о каком отдыхе, о каком они говорят, иди отдохните. Он человек, он изнутри, он даже не представляет себе, как он может отдыхать от сознания Кришны. Это лишь первая ступень проявления чего? Экстаза. Это лишь первое проявление экстаза, что человек на самом деле так удовлетворен тем, что он делает. Это лишь первая ступень. Что он не хочет эту деятельность менять ни на что, ни на какие виды отдыха, чего-то там. То есть все сразу становится оскверняющим. Как только даже он думает в уме, что ему как-то придется отдыхать от этого, он чувствует себя в каком-то опасном положении сразу. И чувство удовлетворенности сразу покидает сердце, и в уме сразу опасность большая. Опасность чего-то очень страшного. И он тут же возвращается в уме. Тут же твой ум возвращается в служение. Это лишь первая ступень экстаза. А их сколько? Сколько? Сейчас, 6, 7, 4, 3, 2, 1. Поэтому хотя бы давайте разовьем первую ступень. Я вот так сейчас сказал хотя бы, кто бы слышал, сказал, ничего себе, хотя бы. Потому что на самом деле мы можем так думать о себе, что мы все отдали Кришне. Но там все на самом деле движимо ложным эго. Каким ложным эго? Страдальцы, либо страдальцы, поэтому прибежище нашли, либо нуждающиеся. А нуждающиеся практически тот же страдалец. Любопытный. Едва ли найдется эти мудрецы, неофиты мудрецы, которые, пройдя через многие рождения и смерти, пришли к выводу, что Кришна является верховной личностью Бога и без остатка решительно отдают себя преданному служению Кришне. Таких едва ли много. В основном векали. Даже любопытных очень мало. В основном страдальцы и нуждающиеся. Нуждающиеся в женах, нуждающиеся в мужьях, нуждающиеся. Когда стадия страдания сильного проходит, у человека возникает сразу желание жены или... Это значит, он миновал стадию страдания. Страдалец, шудра, или как-то ниже шудра, привело страдание. И он как минует... А вы знаете, да, страдания как минуют? То есть на уровне ума и тела страдания прекратились, в уме в основном все эти страдания. И сразу у человека, когда болезнь, очень сильная болезнь, он не думает о женитьбе, не думает об этом. Когда сильно болеет, там не до этого. Поэтому, когда ослабили проблемы в уме и в теле, следующие такие проблемы автоматически он хочет. Что? Он нуждается, начинает. Нуждается. Кто в жене, кто. А раз в жене, Прабхупада пишет, значит сразу появляется жена, значит сразу появляется желание иметь что? Домик. Каких? Домик. Детишек. Как? Греха сута так далее. Это нуждающиеся. Любопытные. Любопытные они, так сказать, вот, похожие, как это, как обезьяна. Мечется от предмета к предмету. То так, то так, то так. Они любопытные. Получится, не получится. Но из-за того, что они любопытные, это значит у них терпение, короче. Слабо они, терпеть. Ну, любопытно, туда-сюда. И когда их любопытство удовлетворяется, они тоже ощущают совершенно служение. И вот мы видим, кто как предался. Стабильность, это определяется стабильностью служения. Вот этими проблемами, которые возникли в процессе преданного служения. Окружение какое-то, что-то, все. И тот, кто находится в таком состоянии поиска абсолютной истины, он минует этим. Кришна говорит, он успешно переправляется через океан мирского бытия. Мы попадаем в мирское бытие, мы просто здесь, в мире. И если мы не пользуемся этим знанием в тех ситуациях, когда мы на самом деле опутаны сетями этих материальных желаний, когда мы запутываемся в этой тине, в этой болотистой, не как лебеди в лотосах, а как вот эти пиявки и жабы там. Знаете, как жаба давит? Кто вот хоть раз ощущал, как давит жаба? А поднимите руку, кого до сих пор жаба давит очень сильно в разных ситуациях? Ну, я думаю, понимаете, что не лебедь запутанный в лотосе, а жаба запутанная как в тине. И легается так вообще страшно. Посмотрите на свои лица, когда надуетесь, как жабы. Это очень бывает опасное положение. И чтобы миновать вот все эти проблемы материального бытия, Кришна говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, самый, не надо думать, что вы еще хуже, чем про что Кришна говорит. Вот это вот самая такая спекуляция. Кришна говорит, и даже если ты самый грешный, есть спекулянты, которые говорят, он же Арджуне говорит. А Прабхупада везде пишет в комментариях, Арджуна лучший из вайшнавов планеты. И он его еще самым грешным называет. А кто мы тогда? Нет. Кришна подразумевает, что человека могут сдавливать прошлые греховные поступки. Поэтому он, наоборот, Арджуна называет. Даже если ты самый грешный, он имеет в виду, что... Что ж говорить о тебе, наоборот? Прабхупада в лекции говорит, он имеет в виду, что ж о тебе тогда говорить, когда я устроил это так, что даже самый грешный может это сделать. Что ж тогда говорить о тебе, он имеет в виду. И Прабхупада пишет, и Арджуна это мы. Значит, это что? Мы самые грешные? А? Мы находимся на средней планетарной системе. Еще относимся к Хуварлоке, то есть к высшим планетарным системам мы относимся. Мы можем быть самыми грешными? А? Мы не самые грешные. Поэтому Прабхупада, а Кришна говорит, даже если ты самый грешный из всех грешных, зайдя на корабль трансцендентного знания, то есть вот этого знания, Бхагавадгиты, ты успешно переправишься через океан мирского бытия. То есть, попав в эти мирские проблемы, но пользуясь вот этим кораблем знания этого, ты можешь переплыть эти проблемы. Если ты не сойдешь с корабля, то есть попадешь вот с этой командой, помните, как я говорил, там, этот, Одиссей он там плывет, его привязывает, он просит свою команду. И мы также просим. Сколько раз я вас просил, пожалуйста, помогите мне. Сколько раз кто-то приходит, помогите. Это называется, когда мы пользуемся этим знанием на этом корабле, с этой командой. Вот Бхактисиддханта Махарадж говорит, удивительное сотрудничество. Редко встретишь такое сотрудничество. То есть весь ваш успех — это такая глубокая убежденность в том, что вы делаете, и вы так здорово сотрудничаете, хотя вы такие разные. Удивительно, какие вы разные, и что вы сотрудничаете. И поэтому Шрила Прабхупада вами доволен. Поэтому такая милость у вас, что так успешно, что вы, везде о вас говорят, что вы сотрудничаете. То есть мы пользуемся в этих проблемах этим знанием, и мы друг друга просим помочь, как Одиссею привязаться. Он сказал, что привяжите меня, и что бы я вам ни говорил, вы меня не отпускаете. Так прекрасно видеть такого преданного, который говорит, вот что у меня проблемы будут, да вы даже меня не слушаете. Мало ли что я там болтаю, не отпускайте меня. Вот мне Голоку же так говорил, мало ли что я говорю. Это называется воспользоваться этим знанием, а не то, чтобы бежать, сразу бросать спасательный круг и нырять. Караул, тонем, и все сразу бегут. На шлюпках, кто на этой шлюпке сможет переплыть этот океан? Нужен большой корабль. И этот корабль ИСККОН очень огромный на самом деле. Смотрите, какая огромная команда. Огромная команда. Я не про наш храм говорю, а вообще про весь ИСККОН. Это огромнейший корабль. И команда еще не набрана даже. И мы плывем, и от каждого острова, каждому острову и собираем. Собираем новых команд. Мы сейчас совершаем кругосветное путешествие. Мы собираем эту команду. И кто-то, если приходит и видит, что у нас нет команды, он уходит. Потому что когда нет команды, вы не можете преодолеть ничего. Когда нет команды, вы ни с чем не можете бороться. Как и камень. Если вы его один не в состоянии, втроем, четвером, но если вас больше, вы толкаете в одну сторону, вы можете убрать этот камень. То есть это препятствие можно убрать сообща. А в этом мире очень много препятствий. Очень много. Сам мир создан таким образом. И Кришна приходит туда, где сотрудничает. Итак, сегодня, как я и обещал, те, кто распространяли книги, и также впредь, кто будет распространять книги и совершать служение, еще хотел бы вам объяснить. Вы не думайте, что если вы просто исполняете мои указания, то этого достаточно. Порой я просто вижу, что вы в других служениях просто бесполезны. Потому что вас эффективнее поставить на что-то другое, чем поставить на распространение книг. Что толку, я поставлю человека на распространение книг, он будет ходить, одну книжку может быть распространять. Когда он где-то в каком-то другом служении будет более эффективен. Более эффективен. Поэтому эту эффективность я учитываю, но все-таки. Распространять книги у нас так, кстати, не заложено. Это Прабхупада говорил, что это чудо, это практически ситха. Когда кто-то распространяет книги, это определенная ситха. Что корми, попробуйте, так сказать, распространять, если вы не верите, если вы, у вас даже желания не возникнет распространять эти книги. Но делать это таким образом, это очень необычно. И я говорю, что те, кто будут распространять книги, вот сейчас особенно на марафон, который мы организовали, я вам сказал, что они будут есть махапрасад от гуру и получат личное общение. Практически личное общение получили санкиртанщики, Абхишеков, Кичеринамрита. Желаешь? Рад делать. Ну, завтра я думаю, сегодня поздно, сейчас махапрасад. Те, кто по каким-то причинам не понял, что я хочу, еще раз подумает, может быть, спросит. Когда я объявлял марафон, я говорю, постарайтесь все распространять много газет, кассет, книг, там, кто книги распознал, я бы указал. Но вы, так сказать, легкомысленно отнеслись к этому. Поэтому вы уж как-то больше на себя учитесь, чем на меня. Учитесь вдохновляться сами. Учитесь, потому что все было сделано для того, чтобы мы это делали. Кто-то может это делать, кто-то нет. И я знаю, что многие могли это сделать, но не делали это. Из-за своих проблем. Лень вытащит себя. Аскеза, видишь, для них такая большая. Поэтому тех просто, так сказать, пребывающих. Ну что, насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю, говорит Кришна. И на каждом уровне есть свой этап. Поэтому сейчас я начну с преданных. Обычно снизу начинаю вверх. Ну окей, с ней это особо. Сейчас я начну сверху. То есть всем остальным что достанет. А первым, так сказать, достанется обязательно. Это называется единство и различие. Знаете, детская есть такая. Коровка, белобока, кашу варила, детей созывала. Этому? Дала. Этому? Дала. Этому? Дала. Этому дала, а этому? А почему он же тоже? Не, вот в одной руке. Дров не рубил? Воду не носил? Что там? Печку не топил? Кашу не варил? Вопросы есть или что? Жалко его, да. И они там пели, когда уже, они все собрались на. Поэтому он такой вот маленький, худой. Потому что на этот, вы знаете, на мизинце он меньше всех трудится. Поэтому не будьте мизинцами. Мизинцы обычно это. Поиски недостатка. Это все здесь. Ой, ничего себе. Они на выездной, так сказать. Ну, сейчас будет. Итак, первое место у нас заняла, которое мешает принимать кого-то как детка. Да. Что ты там сказал? Просто поговорил? Ну, чекал, что ты вообще крепостный. Ты упростил? Субтитры сделал DimaTorzok. Корней бы увидели, сказали, сумасшедший. А грыз не сдают, радуются. Они никогда не поняли. Как Кришна классно все замаскировал нас полностью. Здорово.